Даже после того, как мучень уплотнил две печати безграничной смерти, он не остановился. Вместо этого он продвинулся. Из центра его ладони, темно-черная духовная энергия собралась снова. Из-за этого появилась еще одна печать. Третья печать безграничной смерти. Мучень посмотрел на третью печать безграничной смерти, которая испустила экстраординарное духовное энергетическое давление. Однако его глаза все еще сверкали, в то время как он продолжал изменять печати. Другая его ладонь также начала светиться. Грохот. Колебания темного черного излучения испускали приглушенные звуки духовной ауры, когда сталкивались друг с другом. Затем, черное излучение сжалось в пределах ладони мученя, как будто вскоре образуется еще одна печать безграничной смерти. Мучень на самом деле пытался уплотнить четырёю печать безграничной смерти. Хотя мученю всегда везло с уплотнением печати безграничной смерти, он так и не смог преуспеть в том, чтобы уплотнить трию печать безграничной смерти. Однако на этот раз он полагался на власть птицы девяти подземелья и наконец уплотнил ее. Он чувствовал, что обратная реакция будет ужасной. Если бы не властная духовная энергия птицы девяти подземелий, вместе с волшебным эффектом черного пламени способности зажечь духовную энергию, мучень, возможно, уже разрушил бы свои меридианы во время обратной реакции. Четыре печати безграничной смерти 3 метра высотой летали вокруг мученя, и каждая из них испускала духовные волны. Это на самом деле окутало среду мученя в диапазоне десятков метров. В этой области воздух, казалось, стал искаженным и стал походить на таинственную черную дыру. Когда появились четыре печати безграничной смерти, мучень глубоко вздохнул, и его глаза стали острыми. Он махнул своими рукавами и сжал кулак. Затем он ударил гору. Бам! Как только он ударил, воздух задребезжал. Четыре печати безграничной смерти задрожали и с огромной скоростью полетели вперед. Четыре печати безграничной смерти летели вперед, испуская волны духовной энергии. Смотря издалека, казалось, что здесь и правда образовалась черная дыра. Каждая печать безграничной смерти была чрезвычайно быстра. В мгновение ока они появились возле горы и отчаянно столкнулись с ее основой без любого признака остановки. Бам! Поскольку они столкнулись друг с другом, то в небесах тут же разнеслась ужасающая взрывная волна. ТСЧ. Один я печать безграничной смерти скоро разрушилась. Какая хрупкая. Холодная насмешка вспыхнула на лице Лю Цзиншаня, когда он заметил это. Донг. Но как раз в то самое время, когда Лю Цзиншань собирался глумиться снова, два я печать безграничной смерти, которая содержала властное духовное энергетическое давление, устремилась вперед. Начали быстро распространяться волны черного излечения, а гора яростно задрожала, замедлив свое падение. Насмешка на лице Лю Цзиншаня тут же испарилась. Донг. Трия печать безграничной смерти следовала близко. Отпечаток черного излучения охватил основу горы. Тогда чрезвычайно властная энергия насильственно остановила падение горы. И как раз в то самое время, когда гора была не способна спуститься вниз, вперед вылетела четырёя печать безграничной смерти. Она спокойно выпустила самую ужасающую энергию из всех предыдущих нападений. Бум! Черное излучение появилось у подножья горы. Выглядело все так, словно настала ночь. Под этим черным излучением исчез даже солнечный свет. Цвета всего мира, казалось, в данный момент стали немного тусклыми. Донг! Пока многие люди шокированно наблюдали за происходящим, раздался приглушенный звук. Затем, многие люди, сузив глаза, посмотрели в небо. Гора была пронзена пополам лучом, который сейчас взмывал в небеса. В конце концов он пронзил даже пик горы. Это было невероятно захватывающее зрелище. Как это возможно? Тело Лю Цзиншаня задрожало. Когда он дрожал, в его взгляде появилось сомнение. Он уже подтолкнул свою силу до такой степени, но все еще не мог справиться с мучением. Ху! В городе Муфэн и другие облегченно вздохнули. Гул. В данный момент луч черного излучения расширился и затронул всю гору. Наконец, прозвучал громкий удар, поскольку гора была насильственно разрушена лучом света. Нападение Лю Цзиншанем было легко заблокировано мучением. Ублюдок. Лю Цинтянь, Лю Цзуна и другие выглядели довольно мрачно, поскольку они видели все своими собственными глазами. В пределах их недоверчивых глаз появился намек паники. Они никогда не думали, что парень, которого они считали кем-то незначительным, будет внезапно обладать такой ужасающей силой. Даже Лю Цзиншань, который ступил в стадию небесного слияния, не мог победить его. В небе немного исчезли черные излучения на кончиках пальцев мученя. Он поднял голову и посмотрел на Лю Цзиншаня, который мрачно посматривал на него из поблизости. Когда они посмотрели друг на друга, они на самом деле не напали снова. Очевидно, что они поняли, насколько силен каждый из них. «Чтобы быть в состоянии загнать меня в угол до этой степени, ты довольно удивителен». Лю Цзиншань посмотрел на мученя и глубоко вздохнул. Выглядело так, будто этим вздохом он хотел выразить всю свою обиду. Однако его глаза остались холодными, и он предупредил. «Хотя я не знаю, откуда ты получил эту мощь, она в конечном счете не принадлежит тебе. Поэтому, ты, вероятно, долго не сможешь распоряжаться этой силой. Вдобавок ко всему, ты обладаешь лишь силой последней фазы стадии духовного вращения. Для твоего тела невозможно вынести этот вид мощи. Не думай, что можешь скрыть это от меня. Я не слепой». Глаза мученя вспыхнули. Лю Цзиншань был действительно воином стадии небесного слияния. Его острое зрение не было чем-то, чему мог соответствовать обычный человек. В то время как он продолжал использовать власть птицы девяти подземелий, его тело начало показывать признаки разрушения. Кожа под его одеждой уже окрасилась кровью. По всему его телу текла кровь, которая стекала с кончиков его пальцев. «Что сказал старый старикашка, верно? Ты больше не можешь вынести эту мощь. Если ты не сможешь убить его, я советую тебе немедленно взять отца и убегать». Холодные мысли птицы девяти подземелий наполнились в пределах разума мученя. Мучень завил губы и кивнул. «Я знаю». Лю Цзиншань посмотрел на тихого мученя. Однако у него была слабая улыбка на лице. Очевидно, что он определил то, чего больше всего боялся мучень. Он махнул своими рукавами и сказал: «В дальнейшем я больше не окажусь в безвыходном положении. Твоя сила будет постепенно слабеть, и когда это произойдет, я смогу легко убить тебя». В городе Муфэн, Таншань и другие были спокойны. Хотя они не знали то, что произошло мученем, и откуда у него такая мощь, эта сила явно не принадлежит ему. И независимо от того, насколько он стал силен, он не обладал выносливостью истинной стадии небесного слияния, как Лю Цзиншань. Лю Цинтянь и другие, услышав слова Лю Цзиншаня, обрадовались. Они начали злобно смотреть на мученя. «Этот парень является слишком таинственным. Они должны убить его, иначе они не смогут жить спокойно». В воздушном пространстве мучень посмотрел на Лю Цзиншаня, который все еще усмехался. Он улыбнулся и сказал: «Как ожидалось, чем старше, тем мудрее. Тогда, что ты планируешь теперь делать?» Лю Цзиншань насмешливо улыбнулся. Он уже знал слабость мученя. Последний в настоящее время обладал силой стадии небесного слияния, но ее не будет достаточно, чтобы убить его. Если продолжить тянуть время, мучень определенно умрет. «Все будет прекрасно, если я убью тебя, прежде чем эта мощь иссякнет», — мучень улыбнулся и ответил. «Интересно», — взгляд Лю Цзиншаня стал серьезным, и он ответил: «Однако боюсь, ты не способен сделать это, даже если ты подчеркнешь еще больше силы». Мучень таинственно улыбнулся Лю Цзиншаню. Затем его глаза постепенно становились холодными, прежде чем он плотно закрыл их. В то же время его тело быстро отступило. Поскольку он отступил, его пальцы начали кружиться в танце. Затем много людей стали свидетелями того, как из его кончиков пальцев быстро начали появляться духовные печати. За несколько секунд среда мученя была заполнена духовными печатями. Количество было почти равно 100 печатям. В городе было несколько духовных заклинателей. Однако они тут же широко открыли рты, как будто они увидели призрака, когда увидели, что сотня печатей танцевала вокруг мученя. 100 духовных печатей – это что-то, что могло только быть сделано превосходным духовным заклинателем третьего ранга. Неужели мучень собирается создать духовный барьер третьего ранга? Глава 106. Духовный барьер демонического лотоса. 100 духовных печатей. Когда около мученя появилась сотня духовных печатей, лицо Лю Цзиншаня изменилось. В его взгляде появился ужас. Хотя он не был духовным заклинателем, он испытал многочисленные события в пределах своей целой жизни. Естественно, он понял, что духовный барьер, который был устроен со 100 духовными печатями, будет считаться чрезвычайно сильным даже среди духовных барьеров третьего ранга. Как только этот уровень духовного барьера будет успешно создан, его мощь может сотрясти мир. Духовный барьер третьего ранга. Именно это сказал Лю Цзиншань. Чрезвычайно плотное убийственное намерение заполнило его глаза. На этот раз ему наконец удалось почувствовать маленькое чувство опасности от ситуации. Хотя он не знал, мог ли мучение правда создать духовный барьер третьего ранга, но мучение правда заставил его ощутить запах грядущей смерти. «Я не должен позволить ему создать этот духовный барьер». В сердце Лю Цзиншаня выросло смертельное намерение. Хотя духовный барьер этого уровня был чрезвычайно силен, он также обладает слабостью. Его слабость заключается в том, что духовному заклинателю требуется время, чтобы его создать. Кроме того, в этот момент духовного заклинателя нельзя тревожить. И все же в настоящее время, Мучень на самом деле смел создавать духовный барьер во время этой жестокой борьбы. В глазах многих людей это была чрезвычайно глупая и отчаянная вещь-попытка. «Иди к черту!» В данный момент лицо Лю Цзиншаня было чрезвычайно мрачно. Он не колебался и превратился в радугу, побежав к Мученю. В то же время он сжал оба кулака. Выросла плотная духовная энергия и сформировалась в многочисленные горы, которые тотчас полетели в Мученя. Но стоя перед нападением Лю Цзиншаня, Мучень все еще не открыл глаза. Темная духовная энергия окутала его ноги, затем его фигура немедленно стала расплывчатой и ясно показала многочисленные остаточные изображения. Летая в небе, он избегал всего с подобной фантому скоростью. Бум! Гигантские горы и кулаки несли чрезвычайно тяжелую и острую духовную энергию, летя к Мученю, однако они не коснулись его тела. Что за безумная скорость? Видя подобную фантому скорость Мученя, Лю Цзиншань был удивлен и немедленно стиснул зубы. Прямо сейчас очевидно, что Лю Цзиншань хотел предотвратить создание Мученем духовного барьера. Поэтому он полностью сконцентрировался на атаках. Но чем дальше, тем больше было желание остановить Мученя. Духовное искусство плавающих рыб. В данный момент тело Лю Цзиншаня задрожало. Все его тело, казалось, смягчилось, и он прошел через воздух с тревожной скоростью к Мученю. Тело Лю Цзиншаня выглядело чрезвычайно странным, когда он путешествовал через небо. Он был похож на рыбу, плавающую в океане. Однако его скорость была экстраординарна. Очевидно, что прямо сейчас он использовал духовное искусство передвижения для достижения уровня скорости Мученя. Тело Лю Цзиншаня быстро приблизилось к Мученю. Его взгляд стал серьезней, и он создал на своей руке когти. На его подобных когтю руках вспыхнула сильная духовная энергия, когда он попытался вцепиться в горло Мученя. Когда он ударил когтями, казалось, даже воздух разорвался. Но как раз в то самое время, когда атаки Лю Цзиншаня собирались коснуться тела Мученя, Мучень, казалось, что-то почувствовал, и его тело задрожало. Остаточные изображения наложились друг на друга, и атака прошла сквозь них. Черт побери, цвет лица Лю Цзиншаня изменился. Мало того, что движения Мученя были странными, но и, что еще более важно, он, казалось, был в состоянии чувствовать его нападение. Почувствовав нападение Лю Цзиншаня, он сразу же менял траекторию движения, из-за чего атаки пропадали впустую. «Я не верю, что ты сможешь всегда уклоняться». Лю Цзиншань заскрежетал зубами, и его нападения внезапно стали еще более свирепыми. В небе от его атак бушевал ветер, который тут же яростно несся к Мученю. Свист, свист, свист. Сталкиваясь с нападениями Лю Цзиншаня, фигура Мученя стала еще более подобной фантому. Его глаза остались закрытыми, все же его тело, словно лист, кружилось во время шторма. Что бы этот шторм ни делал, он не сможет разорвать его. Поскольку Мучень постоянно уклонялся от нападений Лю Цзиншаня, все видели, что сотня духовных печатей постепенно объединялась в воздухе. В этом месте бесконечно испускались экстраординарные духовные энергетические колебания. Вся мировая духовная энергия, казалось, сходилась в этом направлении. Му Фэн и другие нервно наблюдали за происходящим. Смогут ли они выйти из этого удручающего положения, будет зависеть лишь от того, сможет ли Мучень успешно создать этот духовный барьер. В небесах продолжалось яростное сражение. Однако шло время, и все могли сказать, что Лю Цзиншань не был так же спокоен, как ранее. Очевидно, что он заметил, что, если так и продолжится, он не сможет победить Мученя. Последний, казалось, был отделен от мира. Кроме того, еще более удивительным было то, что Мучень мог избегать атак Лю Цзиншаня даже с закрытыми глазами. Все это заставило людей тайно задаться вопросом, мог ли бы парень перед ними достигнуть своей цели. Свист. В небе Лю Цзиншань внезапно прекратил двигаться. В данный момент его лицо было немного искажено. Убийственное намерение в пределах его глаз уплотнилось до такой степени, что это было чуть ли не материально. Он закрепил свой пристальный взгляд на подобной фантому фигуре мученя. Позади него уже появился темный цвет. Воздух был искажен, и формировался огромный духовный барьер. Кажется, ему не удастся остановить мученя. «Сегодня я посмотрю, из чего ты сделан», — раздался крик Лю Цзиншаня, заполненный убийственным намерением. Он немедленно отступил назад. Когда он отступил, плотная духовная энергия вышла из его тела. В тот момент чрезвычайно странное колебание вышло из тела Лю Цзиншаня. Все пристально посмотрели на Лю Цзиншаня. Затем, они были удивлены видеть, что тело Лю Цзиншаня быстро раздувалось. Черное излучение полностью охватило поверхность его тела. Треск. Одежда Лю Цзиншаня разорвалась из-за быстрого увеличения массы тела. За несколько секунд он на самом деле отрекся от своей человеческой формы и превратился в огромное гигантское животное. Это была огромная черная собака. У этой собаки было две отвратительные головы, из которых капали слюни. Когда появилась эта собака, даже воздух начал колебаться. Огромная черная собака несколько раз вздохнула. Один из его отвратительных ртов изверг огонь, в то время как другой рот сформировал черное торнадо. В небесах тут же появилось чрезвычайно сильное духовно-энергетическое колебание. Лю Цзиншань на самом деле трансформировался в сущность души духовного животного, которую он поглотил, двуглавого Цербера. В данный момент выражения многочисленных людей изменились. Даже Му Фэн и другие территориальные лорды глубоко вздохнули. Они были естественно осведомленным, что двуглавый Цербер, в которого трансформировался Лю Цзиншань, не был иллюзией. Этот двуглавый Цербер обладал настоящей силой и аурой. Таким образом, воин стадии небесного слияния мог поглотить сущность души до такой степени. Сердца Му Фэна и других задрожали. Хотя все они поглотили сущности души духовного животного, они могли лишь уплотнить сущность души духовного животного с помощью их духовной энергии. Для них было абсолютно невозможно непосредственно трансформироваться в истинное духовное животное, как сделал Лю Цзиншань. Прямо сейчас Лю Цзиншань не только обладал силой своего оригинального тела, он также обладал мощью и истинной способностью двуглавого Цербера. Это было настолько удивительно, что аж ужасно. Рев. Двуглавый Цербер, в которого трансформировался Лю Цзиншань, взревел. В пределах его алых глаз появился намек свирепости. Хотя прямо сейчас он превратился в такую форму, Лю Цзиншанем был все еще Лю Цзиншань. Он все еще обладает ясной рациональностью и не вел бы себя как духовное животное только из-за этого изменения. Однако это было действительно комбинацией жесткого тела духовного животного с мудростью человека. Слишком ужасно. Бам! Двуглавый Цербер открыл свои отвратительные рты. Огонь, а также черный шторм полетели вперед. Очевидно, что эта сильная духовная энергия была во много раз более сильной и порочной по сравнению с его человеческой формой. Мучень, избегая атак, быстро создал несколько послеобразов. Хотя ему удалось избежать нападений в критический момент, его одежда была разорвана пополам, и все тут же увидели его покрытое свежей кровью тело. Рев, рев, рев. Двуглавый Цербер безумно ревел, и мировая духовная энергия начала увеличиваться. Под многими испуганными пристальными взглядами многочисленные языки пламени и черные бури витали в небесах. На этот раз эта атака покрыла все небо этого региона. Для мученя было невозможно отступить. Видя это, Му Фэна и другие вздрогнули. Даже их ладони были покрыты холодным потом. Грохот. Пламя и буря походили на свирепых животных, которые мгновенно помчались к мученю. В городе все немедленно задержали дыхание. Никто даже слова проронить не мог. От высокой температуры языков пламени вся одежда мученя превратилась в пепел, который тут же рассеяла буря. Эта атака была довольно сильна и почти достигла мученя. Но как раз в то самое время, когда атака чуть ли не достигла мученя, он открыл глаза. В его черных глазах горело черное пламя. Все выглядело довольно таинственно. Шиши. На теле мученя начали появляться многочисленные трещины. Из него постоянно лилась кровь. Все же мучень остался неподвижным. Его кровавые руки медленно сформировали другую печать, а затем прозвучал хриплый голос. «Духовный барьер демонического лотоса активируйся». Гул. Когда был произнесен заключительный слог, сильное черное излучение прорвалось из пространства позади мученя. Под многими пристальными взглядами черное излучение простиралось и сформировалось в чрезвычайно сложный темный духовный барьер. Барьер начал постоянно светиться. Каждый мог увидеть, как медленно расцветал демонический лотос. Многочисленные черные лепестки лотоса упали вниз и приземлились перед мученем. Многочисленные языки пламени и бури атаковали мученя. Бум-бум-бум. В небесах безумно колебалась сильная духовная энергия. Однако, когда огонь и ветер рассеялись, многие люди сузили глаза. Все потому, что черные лепестки защитили тело мученя. Затем, руки мученя немного дрожали, и он вытер кровь со рта. Даже это незначительное действие принесло ему огромную боль. Его тело достигло своих пределов в том, чтобы выносить власть птицы девяти подземелий. Но еще не время отступать. Мучень своими черными глазами спокойно смотрел на отдаленного двуглавого Цербера. Затем он немедленно указал окровавленным пальцем в небеса. Он что-то пробормотал. Пора убить собаку. Когда голос исчез, огромный и таинственный черный демонический лотос испустил смертельную волну энергии. Глава 107. Истребление. Бум. Пока все небо светилось черным излучением, огромный и таинственный черный лотос взлетел в небо на тревожной скорости и появился выше Лю Цзиншаня, который все еще трансформировался в двуглавого Цербера. В то время как черный лотос медленно вращался, начали цвести многочисленные лепестки лотоса. Весь мир, казалось, в данный момент стал тусклым, когда мировая духовная энергия сходилась на черном лотосе. Это вызывало тревогу у всех присутствующих. В пределах кроваво-красных глаз Лю Цзиншаня показалось беспокойство. Из таинственного черного лотоса он мог чувствовать ауру смерти. В данный момент единственная вещь, которую он мог сделать, состояла в том, чтобы использовать всю его силу для сопротивления лотосу. Это было определенно последним средством мученя. Если он сможет заблокировать эту атаку, то мучень точно умрет. Рев. Рев, заполненный смертельным намерением, прозвучал изо рта Лю Цзиншаня. Свирепая аура вышла из его тела, когда две собачьих головы открыли их отвратительные рты. Огонь и черные ветры быстро собрались в их ртах, исказив окружающий воздух. Все в городе нервно наблюдали за происходящим. Они могли сказать, что эти два человека в небе использовали их последние средства. Огненная черная буря. В данный момент вся духовная энергия в пределах тела Лю Цзиншаня начала циркулировать. Пламя и буря, рассредоточенные в разных местах, начали быстро увеличиваться. Немедленно снова прозвучал рев, наполненный смертельным намерением. Бум. Все небо в данный момент, казалось, дрожало. Затем бесчисленные люди были свидетелями, как из ртов Лю Цзиншаня помчались пламенный дракон и воздушный дракон. Два огромных дракона взмыли к небу и переплелись друг с другом. Когда эти два дракона столкнулись вместе, ветер раздул пламя, из-за чего пламя стало выглядеть еще неистовее. Свирепость духовной энергии также увеличилась по экспоненте и была чрезвычайно шокирующей. Это нападение было действительно самой сильной техникой Лю Цзиншаня. Все в страхе наблюдали за переплетенными драконами. Эти драконы несли несравненную духовную энергию, а затем они полетели непосредственно к таинственному черному лотосу. Позади них появился длинный хвост, сформированный яркими огнями. В данный момент на таинственном лотосе медленно цвел заключительный лепесток лотоса. Темное черное излучение быстро сходилось в центре черного лотоса. Казалось, что из центра лотоса медленно капала черная жидкость. В данный момент темное черное излучение внезапно стало сильнее. Свист. Все заметили, что таинственный черный лотос в данный момент немного дрожал. Затем из черного лотоса вырвался широкий черный луч света. С первого взгляда этот луч черного излучения не обладал чрезмерно сильной духовной энергией. Словно столб, тянувшийся прямо в небеса, черный луч полетел прямо к драконам. Донг. От точки их контакта раздалась духовная энергетическая ударная взрывная волна, и весь мир, казалось, в данный момент дрожал. Рев. Драконы взревели и начали сражаться. Они испустили волны огромного духовного излучения, дабы остановить черный луч. Однако то, что потрясло всех, это то, что атака драконов не увенчалась успехом, и луч так и остался неподвижным. Он, словно столб, держащий небосвод, не шелохнулся под атаками драконов. Когда Лю Цзиншань видел произошедшее, то стал еще больше беспокоиться. Хотя луч черного излучения не был чрезвычайно внушителен, от него исходил жуткий холод. Мучень спокойно наблюдал за происходящим в небесах. Он немедленно пошевелил пальцами, и черный лотос в воздушном пространстве разрушился. Он превратился в черную жидкость и соединился с лучом черного излучения. Свист. Когда черный лотос исчез, Огромный черный отпечаток лотоса появился на поверхности луча черного излучения. Его мощь была наконец показана. Из луча света вырвалось множество черных лучей. В данный момент драконы пронзительно закричали. Затем, много людей были ошеломлены, увидев, что на телах драконов появляются трещины. Лю Цзиншань тут же сузил глаза. Бум! Прозвучал взрыв. Луч черного излучения на самом деле проник через огненного и воздушного драконов. В тот момент, когда драконы были разрушены, в сердце Лю Цзиншаня зародился ужас, и он почувствовал приближение смерти. Под угрозой смерти он немедленно превратился в радугу и отступил. Он чувствовал, что если не поторопится, то умрет от этого черного луча. Увидев внезапно убегающего Лю Цзиншаня, весь город пребывал в шоке. Даже лицо Лю Цзиншаня побледнело. «Хочешь сбежать?» Мучень холодно посмотрел на убегающего Лю Цзиншаня. Он использовал все возможные меры, чтобы ввести Лю Цзиншаня в такую безвыходную ситуацию. Если бы он позволил ему убежать, то все, что он сделал, было бы абсолютно бесполезно. В конце концов, тогда он бы вернулся после небольшого отдыха. Что касается Мученя, он не мог каждый раз одалживать силу птицу девяти подземелий. Поэтому, он должен убить Лю Цзиншаня, чтобы в будущем у него не было проблем. Свист. Когда в сердце Мученя повысилось смертельное намерение, черный луч, проникший в двух драконов, внезапно развернулся и полетел в другом направлении. На огромной скорости он пронзил небеса и полетел за Лю Цзиншанем. Луч черного излучения был так же быстр, как молния. Всего за несколько секунд он появился позади Лю Цзиншаня. «Нет!» Лю Цзиншань в ужасе закричал. Он неистово пробудил свою духовную энергию и поместил огромный духовный энергетический барьер позади его тела. Бум! Однако луч черного излучения все так же летел прямо к нему. Наконец, он атаковал духовный энергетический барьер. Треск! На вид сильный духовный энергетический барьер в данный момент был абсолютно неэффективен. Луч черного излучения походил на серп смертельного бога, поэтому легко прорвался через духовный энергетический барьер. Затем, он пронзил двуглавого Цербера, который был Лю Цзиншанем. Ах! В момент по всему небу раздался отчаянный крик. Донг! Под эти крики, черный луч пронзил Лю Цзиншаня насквозь и улетел к отдаленной горе. Вся земля дрожала, поскольку гора немедленно исчезла. В данный момент весь город был абсолютно тих. Каждый человек видел, что когда черный луч коснулся тела двуглавого Цербера, то от него не осталось даже костей. Выглядело так, как будто он был сильно стерт из мира. Сильные духовные энергетические колебания быстро исчезали. В городе многочисленные люди обменялись взглядами друг с другом, а затем посмотрели на пустое небо. Лю Цзиншань умер так легко, воин стадии небесного слияния побежден так легко. Лю Цинтянь, Лю Мубай и другие безучастно смотрели на небо, где исчез Лю Цзиншань. Их головы закружились, и они сели на пол. Их план доминирования над всем Северным Духовным Королевством был так легко разрушен, и все было вызвано мучением, о котором они и не думали. Как такое могло произойти? Тело Лю Цинтяня дрожало. Его взгляд больше не был полон самоуверенности, которую он имел ранее. Теперь в его взгляде читался лишь страх. На этот раз клан Лю оскорбил всех в пределах Северного Духовного Королевства. Все же единственный человек, на которого они могли положиться, умер. С этого времени клан Лю претерпит огромные изменения. Около Лю Цинтяня другие три территориальных лордов, которые не выручили Му Фэна, глубоко вздохнули. Они мрачно смотрели на Лю Цинтяня и медленно расходились. Очевидно, что они не больше хотели иметь дел с кланом Лю. «Брат Му Фэн, я никогда не думал, что твой клан Му на самом деле скроет такую козырную карту», — Тан Шань бормотал, когда оправился от шока. Несколько территориальных лордов поблизости также посмотрели на Му Фэна со сложным выражением. В пределах их глаз возник страх. Они были действительно потрясены нападением, которое использовал Мучень. Неудивительно, что Мучень смог стать единственным человеком в пределах Северного Духовного Королевства, который смог принять участие в духовном пути. Слыша это, Му Фэн мог только горько улыбнуться. Он ничего не знал об этом. Кроме того, он не ожидал, что Мучень обладал такой мощью. В небе Мучень поглядел на место, где исчез Лю Цзиншань. После того, как он подтвердил, что аура последнего полностью исчезла, он наконец облегченно вздохнул. Но когда он вздохнул, мощь в пределах его тела быстро исчезла. Быстро появилось чувство беспомощности. В то же время всюду по его телу повысилась сильная боль, и он чувствовал, что его тело стало абсолютно бесполезным. Мучень чувствовал себя беспомощным. Он двинулся вперед и потерял сознание, а затем упал с небес. Видя это, Му Фэн поспешно выбежал и поймал мученя, который был полностью покрыт кровью. Затем он приземлился на землю. «Дядя Му, он в норме?» — быстро прибежала танцанер. Она не могла не нервничать, когда заметила, что мучень был покрыт кровью. «Он еще дышит, он лишь потерял сознание». Му Фэн исследовал мученя некоторое время и облегченно вздохнул. Затем он обменял пристальные взгляды с Тан Шанем и другими. Намек холода вспыхнул через их глаза. «Цанер, позаботься о нем». Му Фэн передал мученя Тан Цанер. Когда девушка увидела это, то поспешно взяла его за талию, не заботясь о том, что все его тело покрыто кровью. Мужская аура и тело вызвали на ее лице легкий румянец. Затем она тайно посмотрела на красивое лицо парня, а ее сердцебиение ускорилось. Когда сердцебиение танцанера ускорилось, много людей в городе посматривали на территориальных лордов, которые приближались к войскам клана Лю с беспощадными лицами. Они тайно вздохнули. Теперь настало время для окончательного движения. Позиция клана Лю в пределах Северного Духовного Королевства определенно резко упадет. С другой стороны, из-за страха перед мученем, клан Му, несомненно, станет сильнейшим в пределах Северного Духовного Королевства. Во всем Северном Духовном Королевстве произойдут изменения. Однако все лучше, чем подчиняться клану Лю. Все это происходило из-за этого парня. Несколько людей пристально посмотрели на парня в руках красивой девушки. Они закрыли рты ладонями, а в их взглядах читалось восхищение. Молодой лорд клана Му определенно превысил своего отца. После этого сражения имя мученя станет известно каждому в Северном Духовном Королевстве. Глава 108. Большое сражение в городе девяти кланов закончилось убийством Лю Цзиншаня. Кроме того, все, что произошло здесь, чрезвычайно быстро распространилось по всему Северному Духовному Королевству. Можно сказать, что в Северном Духовном Королевстве царил хаос. Было только несколько человек, которые могли остаться спокойными, услышав о шокирующем сражении. Большинство из них были поражены до глубины души. Тот человек, Лю Цзиншань, был воином стадии небесного слияния. Сколько прошло лет, с тех пор как воин этого уровня появлялся в Северном Духовном Королевстве. Но теперь воин этого уровня наконец появился, все же он был убит, не показав всей своей силы. Кроме того, самая шокирующая вещь состояла в том, что человек, который убил его, был только юным парнем. Никто не мог понять, как все пришло к такому результату. Однако это была чистая правда, которую засвидетельствовало множество людей. Никто не был достаточно глуп подвергнуть сомнению эти новости, поэтому каждый лишь шокировался в глубине души. Насколько же силен молодой лорд клана Му? Посреди суматохи, имя мученя распространилось в каждом уголке Северного Духовного Королевства. Полагаясь на него, репутация клана Му также взлетела и далеко превзошла клан Лю. Уже были знаки, что они становились самой сильной силой в пределах Северного Духовного Королевства. Что касается клана Лю, с тех пор, как был разрушен их амбициозный план, им будто нанесли фатальный удар. Первоначально, Му Фэн и другие запланировали уничтожение клана Лю из Северного Духовного Королевства, но в конечном счете они этого не сделали. Это было то, потому что клан Лю все еще обладал огромной властью, даже при том, что Лю Цзиншань был убит, и во-вторых, их мнения не совпали. Во время этого собрания девяти кланов репутация клана Му значительно увеличилась из-за мученя. Было очевидно, что некоторые силы боялись, что клан Му станет высокомерным. Если бы они должны были объединить усилия и устранить клан Лю, это было бы благоприятно для клана Му. С тех пор никто так и не пришел к согласию, и клан Лю не был уничтожен. Однако они все еще понесли тяжелые потери. Половина земель клана Лю была разделена между другими кланами. Кроме того, клан Лю должен был бы заплатить различные компенсации, из-за чего клан Лю стал банкротом. И так как клан Лю постепенно чахнул, многие получили свою долю. Прямо сейчас клан Лю был чрезвычайно непопулярен. Воины клана Лю, кто подчинялся им, ушли со службы, и это заставило клан Лю переносить другой серьезный удар. Однако они могли только подавить этот удар в глубине своей души. После оскорбления многих сил и потери Лю Цзиншаня, клан Лю больше не был самой сильной силой в пределах Северного Духовного Королевства. В будущем было очень вероятно, что они продолжат слабеть, пока они действительно не исчезнут из этой сферы. Однако они не могли сопротивляться этому болезненному последствию их действий и могли только подчиниться для страдания. Мало того, что Лю Цзиншань был убит во время сражения в городе девяти кланов, даже стремление и храбрость Лю Цинтяня были разрушены. теперь они вряд ли смогут организовать что-то подобное этому. Удар, который они понесли в этот день, был слишком ужасен. Поскольку Северное Духовное Королевство сильно затрагивалось собранием девяти кланов, Мучень оставался без сознания. Даже Му Фэн не мог найти причину его бессознательного состояния. Когда он попытался использовать духовную энергию, чтобы исследовать ситуацию Мученя, он обнаружил, что его духовная энергия полностью исчезла, как только вошла в тело Мученя. После повторенных попыток он мог только сдаться. К счастью, он радовался, что лицо Мученя постепенно приобретало румянец, в то время как он был без сознания. Раны в пределах его тела должны постепенно заживать. Однако скорость восстановления была довольно медленной. Это медленное восстановление длилось в течение почти двух недель. Наконец, Мучень проснулся от бессознательного состояния. В тихой и освежающей комнате глаза Мученя дернулись и медленно открылись. Слабый солнечный свет вошел в его глаза, из-за чего Мучень сразу же прищурился. Эта боль постепенно исчезала. Когда он приспосабливался к интенсивности солнечного света, то полностью открыл свои глаза. То, что он видел, было знакомой окружающей средой. Это была его комната, а значит, он вернулся в клан Му. В данный момент его голова резко заболела, и он сухо закашлял. Ему требуется время, чтобы постепенно прийти в себя. Затем он положил руки на кровати и изо всех сил пытался встать. Однако он заметил, что рукой дотронулся до чьих-то волос. Он поколебался, но все же развернулся. Он тут же увидел отдыхающую стройную девушку, лежащую на его кровати. Сестра Цанер, Мучень посмотрел на знакомую фигуру и был немного удивлен. Почему она здесь? Как будто она знала о движениях на кровати, девушка открыла свои красивые глаза в изумлении. Затем она безучастно посмотрела на Мученя, смотрящего на нее. Видя, что парень перед нею проснулся, изумление в пределах глаз танцанера исчезло. Она сразу почувствовала восхищение. «Мучень, ты наконец проснулся?» Мучень улыбнулся танцанер и сел на кровати. Когда танцанер увидела это, то сразу же взяла своими тонкими руками подушку и положила под спину Мученя. Ее мягкие и ароматные волосы попадали ей на лицо, вызывая зуд. В данный момент Мучень не мог сдержать смех, поскольку он заметил, что девушка немного задумалась. «Что случилось?» – спросила танцанер, когда она заметила, что Мучень смеется без причины. «Я редко вижу, чтобы мисс Тан заботилась о других». Мучень продолжал смеяться. Симпатичное лицо танцанер покраснело. Она надулась и сказала: «Кто захочет о тебе заботиться?» «Это, потому что мой отец начал вести дела с дядей Му. Так как мне скучно на территории Тан, я пришла вместе с ним. Кроме того, у дяди Му не было времени, чтобы заботиться о тебе, поэтому я пришла, чтобы позаботиться о тебе». Мучень улыбнулся, но не прокомментировал акт девушки. Кроме того, он был действительно бессилен в данный момент. На этот раз его раны были слишком серьезны. «Я пойду принесу тебе воды», — танцанер сказала Мученю и ушла. Мучень посмотрел на фигуру танцанер, прежде чем плотно закрыть глаза. Его сознание вошло в тело. Большинство травмированных меридианов в его теле уже пришло в себя, в то время как он был без сознания. Однако духовная шестерня в его море духовной энергии потускнела и испытывала недостаток в духовной энергии. Казалось, что она наполнится энергией только после того, как он некоторое время покультивирует. Однако Мучень вообще не заботился об этом. Вместо этого он направился в определенное место в море духовной энергии. В том месте лежала птица девяти подземелий. Черный огонь на поверхности ее тела стал тусклым. Было очевидно, что Мучень не был единственным, кто был ранен на этот раз. Даже птица девяти подземелий значительно пострадала. Птица девяти подземелий, казалось, знала о взгляде Мученя и немного открыла глаза. Она холодно посмотрела на Мученя, прежде чем передать дразнящие мысли. «А ты крепкий, ты на самом деле выжил». Мучень улыбнулся и проигнорировал насмешку от птицы девяти подземелий. Он только ответил серьезно и искренне: «Это все благодаря тебе на этот раз». Ощущая искренность в пределах голоса Мученя, намек неестественности вспыхнул через глаза птицы девяти подземелий. Хотя переданные мысли были все еще холодными, она больше не насмехалась над ним. «Что спасибо? Твоя помощь не бесплатна. Ты должен помнить то, что ты обещал мне, иначе я заставлю тебя заплатить цену. Если ты не сдержишь то обещание, расслабься. То, что я обещал, все еще действительно. Я не поглощу тебя, и ты можешь уйти, когда захочешь». Мучень кивнул. «Что касается другого условия, я попытаюсь помочь тебе, если смогу. Но каково условие? Слыша это, намек света появился в пределах глаз птицы девяти подземелий. Она немного поколебалась, прежде чем сказать: «Ты поступаешь в Северную Небесную Духовную Академию?» «Да». «Тогда я хочу, чтобы ты получил одну вещь из Северной Небесной Духовной Академии», ответила птица девяти подземелий. «Что за вещь?» «У из Северной Небесной Духовной Академии есть древнее божественное животное, известное как Северный Морской Дракон. Его сущность крови обладает кровью древнего божественного животного. Если мне удастся получить ее, то я буду в состоянии использовать ее в качестве катализатора и пробудить древнюю кровь, спящую в пределах моего тела. Тогда я смогу закончить развитие и достигну ранга божественного животного». Северный морской дракон, слыша это, мучень вздохнул. Это было ужасающее существование в рамках ранжирования духовных животных. Разве просьба птицы девяти подземелий, чтобы он получил сущность крови, не слишком дорого? Расслабься. Хотя сущность крови северного морского дракона ценна, а не будет сильно травмирован, если взять совсем чуть-чуть. У Северной Небесной Духовной Академии, вероятно, есть запас крови, таким образом, должна существовать возможность получить ее взять немного. Мысли птицы девяти подземелий были переданы. Мучень улыбнулся и ответил: «Я приложу все усилия». Птица девяти подземелий кивнула. Северный морской дракон был действительно неприятен. Даже в его пиковом состоянии для птицы девяти подземелий было невозможно победить северного морского дракона. Единственный метод подавить северного морского дракона для птицы девяти подземелий – успешно завершить развитие до божественного животного. Поэтому она полностью положилась на мученя. Если он будет хорошо учиться в Северной Небесной Духовной Академии, то у него будет шанс получить кровь северного морского дракона. Тогда я должен буду отдохнуть некоторое время. Поэтому ты не должен думать о заимствовании моей силы все время. Ты должен вести себя сам и защитить свою жизнь. Таким образом, ты не умрешь слишком рано. Птица девяти подземелий напомнила ему. Мучень неохотно кивнул. Честно говоря, он не хотел одалживать эту силу снова. Это было то, потому что обратная реакция по займу силы слишком огромна. Если это не было для факта, что клан Лю загнал их в угол, то он не пошел бы на крайние меры. После того, как Мучень закончил свой разговор с птицей девяти подземелий, его сознание вышло из моря духовной энергии. Когда он открыл свои глаза, то заметил танцанер, входящую со стаканом воды в руках. «Сколько времени я был без сознания?» Мучень взял чашку и спросил. «Половину месяца». Танцанер немного подумала, прежде чем ответить. Слыша это, Мучень цокнул. Он на самом деле был без сознания в течение такого длительного периода времени. Казалось, что последствия заимствования власти птицы девяти подземелий были действительно довольно тяжелы. Верно. Половина месяца – это значит, я пропустил поступление в Северную Небесную Духовную Академию? Мучень думал о чем-то и быстро спросил. Что за спешка? Есть все еще 5 дней. Танцанер подмигнула Мученю. Только теперь Мучень расслабился. Если бы его поступление в Академию было отсрочено из-за этого, это была бы серьезная потеря для него. «ХМПФ, ты думаешь о том, что я тебя не смогу побеспокоить в Северной Небесной Духовной Академии?» Лицо танцанер скривилось. «Как это возможно? Даже если ты войдешь в Духовную Академию бесчисленных фениксов, то с твоей красотой ты определенно будешь в высших рядах. Хотя студенты в Духовной Академии бесчисленных фениксов, лишь девушки, все 5 академий часто общаются друг с другом. Тогда, разве ты не очаруешь всех студентов 5 академий? Если тогда я о чем-то попрошу тебя, ты, вероятно, будешь недовольна». Мучень улыбнулся и ответил. Танцанер хихикала. Она подняла гордо подбородок и сказала: «Это верно. В 5 великих академиях есть много выдающихся молодых людей. Как только я влюблюсь, кто о тебе позаботится?» После высказывания этого танцанер показала кулак Мученю и сказала: «Кроме того, ты не должен действовать слишком высокомерно. Я, конечно, буду усердно тренироваться в Духовной Академии Бесчисленных Фениксов. Если я встречу тебя снова, то я покажу тебе, насколько я удивительна. Достаточно на данный момент, я позову дядю Му и других. Ты должен отдохнуть некоторое время». Танцанер улыбнулась Мученю и закончила разговор. Затем она встала и ушла. Мучень посмотрел на фигуру девушки, когда она отбыла. Он глубоко вздохнул и закрыл глаза. В то же время он медленно сжал кулаки. «Северная Небесная Духовная Академия, я и правда с нетерпением жду тебя». Глава 109. Восстановление. В течение следующих нескольких дней Мучень провел все свое время полностью приходя в себя. Через несколько дней пришло время отправляться к Северной Небесной Духовной Академии. По словам господина Хаа, за следующие несколько дней Мученю нужно полностью восстановиться, ибо когда они войдут в Северную Небесную Духовную Академию, начнется истинный экзамен. Сравнительно, казалось, что эта экспертиза не была на том же самом уровне, как вступительное соревнование Северной Духовной Академии, потому что противники на этот раз не были ограничены крошечной группой от Северной Духовной Академии, но вместо этого состояли из гениев из различных мест. Кроме того, также будут некоторые монстры, которые проходили духовный путь. Пройти экзамен довольно сложно. Таким образом, Мучень должен полностью выздороветь, прежде чем настанет день отправки. К счастью, Мучень не встретил много препятствий во время своего восстановления. Всего через 3 дня тусклая духовная шестерная в его море ауры снова начала излучать свет. Кроме того, плотность его духовной энергии была намного сильнее, чем прежде. Было очевидно, что сражения и тяжелые раны были на самом деле выгодны для Мученя. Хотя духовная энергия в пределах духовной шестерни стала более плотной, не было все еще никакого чувства продвижения. Однако Мучень не был разочарован. Если бы было просто продвинуться к стадии духа, то разве людям требовалось бы прилагать столько усилий, даже при том, что его духовная энергия не показала значительных признаков прорыва, Мучень получил неожиданный урожай. Он обнаружил, что количество духовных печатей наконец достигло 21 печати. Прорыв от 20 печати к 21 печати было качественным продвижением, потому что, прорываясь через этот уровень, означало, что Мучень обладал силой духовного заклинателя 2-го ранга. В некоторой степени духовный заклинатель 2-го ранга был уже сопоставим с воином стадии духа. Первоначально, Мучень думал, что это возьмет, за по крайней мере, месяц до того, как он сможет достигнуть этого шага, но кто бы подумал, что сражение, которое оставило его тело в руинах, предоставит для него такое преимущество. Кроме того, с этой скрытой картой, Мучень наконец чувствовал немного уверенности к истинному экзамену Северной Небесной Духовной Академии. Кроме того, после того, как Мучень прорвался ко 2-му рангу духовных заклинателей, количество духовных печатей, которые он мог уплотнить, значительно увеличилось. Всего за 2 коротких дня количество духовных печатей, которые он мог уплотнить, достигло 26 печатей. Кроме того, спустя время, количество будет постепенно продолжать увеличиваться. Хотя сражение дало многочисленные преимущества Мученю, оно также доставило ему немного неприятностей. Проблема состояла в том, что его отец продолжал настаивать, чтобы он показал и объяснил источник внезапного повышения мощи со дня его сражения. Мучень знал, что Му Фэн спрашивал его, потому что волновался. В конце концов, эта сила была слишком сильна. С силой Мученя было очевидно, что он не мог ей полностью управлять. Сначала Мучень не хотел говорить об этом вопросе, потому что он боялся, что Му Фэн просто станет более взволнованным. В конце концов, даже если бы Му Фэн знал об этом, для него было бы невозможно вытащить птицу 9 подземелья из его тела и только заставило бы их обоих развивать беспокойство ни по какой причине. Однако ситуация с птицей 9 подземелья изменилась. Хотя птица 9 подземелий была все еще холодной, ее враждебное отношение смягчилось, и она не нападала на него. Поэтому Мучень не волновался, говоря о ней Му Фэну. Поэтому Мучень сказал Му Фэну правду. После его объяснения он заметил, что Му Фэн был изумлен. Через некоторое время последний, постепенно выздоровев от шока, странно посмотрел на Мученя. Несмотря на значительное усилие, клан Лю и клан Му очень сильно желали получить птицу 9 подземелья из черного жуткого болота. Они оба потерпели неудачу. Кто бы мог подумать, что в течение их времени в черном жутком болоте, птица 9 подземелий на самом деле самостоятельно найдет убежище в теле Мученя. Под пристальным взглядом Му Фэна Мучень мог только беспомощно пожать плечами. Он также не знал, почему это произошло. Возможно, это могло только быть объяснено как судьба. После того, как удивление Му Фэна продлилось некоторое время, он постепенно преобладал над шоком. Однако он немедленно нахмурился. Как воин стадии духа, он когда-то поглотил сущность души духовного животного небесного ранга. Он естественно знал, насколько непослушно могло быть духовное животное этого уровня. Назад в те дни он прошел огромные муки при поглощении птицы драконьего пламени. Все же птица девяти подземелий в пределах тела мученя была во много раз сильнее, чем птица драконьего пламени. Рассматривая силу мученя, Му Фэн не мог определить, было ли это хорошо или плохо для него оказывать гостеприимство для такого злобного животного в пределах своего тела. Видя, что Му Фэн был заинтересован, мучень утешал его некоторое время. Только после того, как он объяснил текущие отношения с птицей девяти подземелий, Му Фэн немного расслабился. Однако Му Фэн все еще сказал ему оставаться бдительным. У духовного животного того уровня был интеллект, который не был низшим по сравнению с человеком. Кроме того, учитывая предыдущие планы птицы девяти подземелий, Му Фэн не поддерживал сомнений относительно ее злобы. Это существо было чрезвычайно опасно. Слыша это, Му Фэн улыбнулся. Время летело быстро, и в мгновение ока остался всего день перед отъездом. В тихом внутреннем дворе мучень в настоящее время культивировал, закрыв глаза, когда он слышал приближение знакомых шагов. Он открыл глаза и заметил Му Фэна, входящего во внутренний двор. «Папа!» Мучень улыбнулся Му Фэну. Му Фэн приблизился к мученю и потер голову последнего. Намек нежелания и привязанности появился в его глазах, когда он улыбнулся. «Шкет, ты завтра уедешь. На этот раз ты, вероятно, долго не сможешь вернуться. Ты должен должным образом культивировать в Северной Небесной Духовной Академии. Даже при том, что везде есть гении, я не позволю тебе опозорить меня». Мучень видел нежелание в пределах глаз Му Фэна, и его сердце внезапно чувствовало намек теплоты. Он улыбнулся и ответил: «Папа, просто расслабься. Твой сын не кто-то, кого можно легко запугать». Му Фэн был немного подавлен. За эти годы он воспитал одного только мученя. Хотя мучень был всегда разумен, Му Фэн, возможно, всегда помогал ему, когда он был в беде в Северном Духовном Королевстве. Но как только он оставит Северное Духовное Королевство и войдет в Северную Небесную Духовную Академию, он не будет в состоянии оказать любую защиту мученю. «Завтра ты должен будешь уехать. У твоего отца нет ничего, чтобы дать тебе. Однако я слышал, что ты продвинулся ко второму рангу духовных заклинателей. Таким образом, я искал свитки духовных барьеров в течение прошлых двух дней». Му Фэн улыбнулся мученю и плотно сдал кулак. Затем, в его руке появился пылающий свиток. «Это духовный барьер второго ранга. Он должен быть полезен для тебя». Мучень был ошеломлен и немедленно принял пылающий свиток. В Северном Духовном Королевстве духовный барьер второго ранга считали редкими. Му Фэн, должно быть, очень многое отдал за этот духовный барьер второго ранга. Неудивительно, что он был занят в течение прошлых двух дней. Он тратил все свое время на поиски. «Папа, спасибо». Мучень поместил множество диаграммы в накопительный браслет. Хотя он стал духовным заклинателем второго ранга, у него не было духовного барьера второго ранга. Хотя у него был духовный барьер демонического лотоса, который был сопоставим с духовным барьером третьего ранга, Мучень не мог создать его, не одалживая силу птицы девяти подземелий. Поэтому, прямо сейчас, ему срочно был нужен этот духовный барьер второго ранга. Мучень подумал, прежде чем спросить: «Папа, после того, как я уеду, управление кланом Му ляжет только на твои плечи. Правильно ли ты поступил, не уничтожив клан Лю? Он, вероятно, должен был бы оставить Северное Духовное Королевство на довольно долгий срок. Естественно, он хотел, чтобы Му Фэн был в безопасности. Прямо сейчас клан Лю значительно ослаблен, и его не нужно бояться». Му Фэн улыбнулся. «Кроме того, ты не должен недооценивать своего отца. На этот раз я получил некоторое вдохновение и могу неопределенно чувствовать порог стадии небесного слияния. Если я прокультивирую некоторое время, то я должен быть в состоянии продвинуться к стадии небесного слияния». О, намек удивления появился в глазах мученя. Если бы Му Фэн успешно продвинулся к стадии небесного слияния, то никто не смел бы оскорблять его в Северном Духовном Королевстве, и клан Му был бы абсолютно стабилен. «Ха-ха, ты должен сегодня хорошо отдохнуть. Завтра я отправлю тебя в Северную Духовную Академию». Му Фэн гордо улыбнулся и погладил плечи мученя, прежде чем уйти. Мучень посмотрел на широкую спину Му Фэна. Он внезапно чувствовал, что не мог открыть свой рот, и лишь пробормотал: «Папа, помни обещание, что я тебе дал. Придет день, когда я верну маму. Наша семья будет определенно воссоединена». Силуэт Му Фэна внезапно остановился у входа внутреннего двора. Он поднял голову и вздохнул. Его глаза были немного влажными, и он медленно кивнул. «Шкет, просто культивируй должным образом. Твой отец будет ждать этого дня». Рано утром следующего дня, Мучень рано встал и покинул свою комнату. Он заметил, что Муфен и Чжоуе ждали его снаружи. Чжоуе сопровождал Муфена и Мученя из поместья клана Му, прежде чем погладить волосы Мученя. «Маленький Му, удачи. Я надеюсь, что ты сможешь удивить дядю Чжоу в следующий раз, когда вернешься к Северному Духовному Королевству», — сказал он с некоторой эмоцией. Мучень улыбнулся и кивнул Чжоуе. «Расслабься, дядю Чжоу. Вместо этого разве ты не должен волноваться о нахождении жены, проклятый малец?» Чжоуе засмеялся. «Уходим». Муфен махнул рукой и взял на себя инициативу пойти к духовному барьеру перемещения в городе Му. Мучень помахал Чжоуе, прежде уйти. Поскольку эти два проходили через город Му, многие люди пристально смотрели на них двоих. Большинство пристальных взглядов было зафиксировано в теле Мученя, а в этих взглядах читалось и любопытство, и страх. Было очевидно, что Мучень стал очень известен после сражения на собрании девяти кланов. Известность даже превзошла Муфена и других территориальных лордов. «Прямо сейчас твое имя еще более великолепно, чем мое», — Муфен смеялся, поскольку он заметил пристальные взгляды людей. Слыша это, Мучень также улыбнулся. «Когда я вернусь, я буду использовать свою собственную силу для получения этих пристальных взглядов. Смел и решителен. Я буду ждать этого дня». Муфен улыбнулся, когда он ступил на духовный барьер перемещения, а Мучень последовал за ним. Затем Муфен быстро махнул своими рукавами, духовная энергия выросла и появился свет. Их фигуры быстро исчезли под бесчисленными пристальными взглядами. Глава 110. Отправление. В настоящее время просторный учебный полигон Северной Духовной Академии был переполнен студентами Северной Духовной Академии. Все они пристально смотрели с завистью на площадку. В том месте было 5 гигантских массивов, летающих в разреженном воздухе и испускающих сильный импульс духовной энергии. Говорят, что эти световые массивы были духовными барьерами перемещения, ведомыми к 5 великим академиям. Пройдя через них, можно попасть в святую землю, о которой так рьяно мечтал каждый из них. Однако у этих людей в настоящее время не было квалификаций, дабы пройти через них. В учебных полигонах уже присутствовали танцанер, Хунлин и Молин. Даже Лю Мубай присутствовал на этом зрелище. Однако он уже не был настолько высокомерен, как прежде. Вместо этого, он выглядел довольно бледно и удрученно. Было очевидно, что в душе он перенес огромную моральную травму. Мучень прибыл. Внезапно, за пределом учебного полигона зашумело множество людей, которые тотчас пристально посмотрели на вновь прибывшего. После этого, каждый увидел, как на учебный полигон входит молодой и красивый парень в белом одеянии. Узнав этого парня, многие студенты Северной Духовной Академии начали разговаривать шепотом. В их глазах появились любопытство и страх. В течение этого промежутка времени, новости о том, что Мучень убил Лю Циншаня, распространились по всему Северному Духовному Королевству. Для них стадия небесного слияния была слишком великолепна. Они не могли представить мощь, которой мог обладать кто-то на этом уровне. Однако, человек на этом уровне должен быть сильнее учителя Мо или учителя Си, верно? И воин того уровня был на самом деле убит Мученем. Разве это не ужасно? Под многочисленными удивленными пристальными взглядами Мучень вошел на площадку и поприветствовал учителя Мо, учителя Си, руководителя Ся и господина Хао, а затем сказал: «Мои извинения, я опоздал». «Все нормально, ты как раз вовремя», — учитель Мо улыбнулся. Теперь он странно смотрел на Мученя. Сразу после того, как он услышал о том событии, даже он был в шоке. Теперь, когда он встретился с Мученем снова, в его сердце затаилось таинственное чувство. У этого парня было слишком много тайн. «Ахо-хо, нам все еще нужно некоторое время, чтобы настроить духовный барьер передачи, таким образом, тебе нужно подождать». Руководитель Ся махнул руками и улыбнулся. Мучень кивнул и встал около танцанер. В данный момент Чэнь Фань и другие странно посматривали на него. Из-за этого Мучень лишь беспомощно пожал плечами. «Хе-хе». Увидев, что Мучень посмотрел на них, Чэнь Фань с остальными странно посмеялись. Они чувствовали себя немного неестественно. В конце концов, раньше они могли подшучивать над Мученем, но теперь им казалось, что они на совершенно разных уровнях. Заметив это, Мучень ничего не стал им объяснять. Вместо этого, на него посмотрела Тянь Цанер и спросила: «Твои раны зажили?» Мучень кивнул и улыбнулся. С заботой сестры Тянь Цанер было бы странно, если бы они не зажили. Слыша это, танцанер сладко улыбнулась и продолжила разговор. Только и можешь что произносить сладкие речи перед разлукой, как лицемерно. Мучень почувствовал себя беспомощно. Сталкиваясь с доводами девушки, лучше промолчать. Посмотри на Люмубая. Прямо сейчас он смотрит на тебя, как будто увидел призрака. Пробормотав, танцанер поглядела на противоположную сторону. Пристальный взгляд мученя пересекся с пристальным взглядом Люмубая. Последний быстро повернул голову. В настоящее время он больше не был тем человеком, кто ранее был человеком номер один Северной Духовной Академии. Мучень спокойно перестал смотреть на Люмубая, как будто он был выше всего этого. На своем пути культивирования он постоянно будет встречать врагов. Если он хочет стать сильнее, то нужно смотреть в будущее и забыть прошлое. Только тогда он сможет продолжить развитие. Люмубай, как считалось, был довольно выдающимся человеком. Однако он не был достоин рассматривать мученя в качестве конкурента. Минуточку внимания. Господин Хао внезапно заговорил с толпой. Как я и говорил ранее, хотя вы сдали экзамен Северной Духовной Академии, то можете всего-навсего попытаться вступить в 5 великих академий. Это не означает, что вы уже студенты 5 великих академий. 5 великих академий лично проверит вас. Это будет истинным тестом 5 великих академий. Если пройдете, то станете студентами 5 великих академий и будете обладать безграничным будущим. Однако, если вы не пройдете, то мы не отправим вас назад, но и в 5 великих академий не примем. Вместо этого мы отправим вам в другие крупнейшие духовные академии. Поэтому, каждый из вас должен будет упорно работать, чтобы стать истинным студентом 5 великих академий. Да, слыша это, Мучень и другие стали серьезны. Мир Великой Тысячи, бесконечен и обширен. Никто не знал, где он заканчивается. Северное Духовное Королевство, которое принадлежит сотне духовных небес, лишь пятно в пустыне. Оно совсем незначительно. Область за пределами сотни духовных небес была известна как континент сотни духов. На этом континенте расположены многочисленные территории, подобные сотне духовных небес. Кроме того, за пределами сотни духовных небес великое множество разных континентов. Не используя духовный барьер перемещения, воин в стадии трех небес не сможет постичь каждый континент, даже если потратит всю жизнь. Мир Великой Тысячи слишком обширен и таинственен. В нем существует столько же группировок, сколько на небе звезд. Среди этих звезд 5 великих академий, как говорят, одна из самых красивых и ярких звезд. Даже в пределах всего мира Великой Тысячи они довольно известны.